а папаша и глаз на ребенка не кажет. Игорек мой редкий красавчик. Я обязательно вам его покажу, когда вернемся. Развелась через год. Родители повздыхали, купили мне однокомнатную квартиру в кооперативе и укатили за рубежи добывать довольствие. Я, правда, тогда уже много работала на радио, даже в прямом эфире. Но жить на одну зарплату, как вы понимаете, было в нашем кругу не принято. Конечно, я искала счастье в личной жизни, и мужик на меня клевал. Эллочка кокетливо повела золотистыми ладными плечами и извиняюще улыбнулась. «Вот вы говорите...» Она неожиданно вернулась к нашему вчерашнему разговору, что я потребительски отношусь к мужчинам. Но что в этом плохого? Девочки, за каждую женскую улыбку, за каждый знак внимания, не говоря уж об отношениях более глубоких, мужчина должен платить. Да-да. И не просто незримыми чувствами в душе или цветастыми словесами, а конкретными материальными вливаниями. Мужчина — это действие, поступок. Это, образно говоря, сталь, которую ежедневно надо закалять. Мы развращаем мужиков своим бескорыстием. Они теряют отличительные видовые качества. Когда я стала вчера этого толстого турка бомбить, так вы сразу замахали на меня, брось. Мол, у него две жены, детей много, жизнь тяжелая. Меня это ничуть не волнует. Если взялся волочиться за белой женщиной, то будь добр, раскошеливайся. А если нет средств, то сиди при своих турчанках и интересах. Эллочка, но ведь ты подаешь ему надежду, мягко укорила Рая. Человек может потерять терпение. Никакие это не надежды, а обыкновенные отношения полов, которые всегда игра. — объяснила рассказчица. — Везде есть победители и побежденные. Кто кого, ничего не поделаешь. — Неужели и в любви так? — подивилась я Эллочкиным рассуждением. — Любовь? — она выговорила это слово по-дикторски четко, чуть театрально и вздохнула, поправив на небольшой груди полоску купальника. — Я лежала сегодня, думала... И вдруг поняла, что прошлое мое безумство вполне выговариваемо. Все случившееся даже смешно. Лет 15 назад я улетела отдыхать в Дагомыс. Игорек был совсем малышом, и я оставила его на няню и на хорошего парня Вову, спортсмена-штангиста, последнее мое увлечение. Вова был добродушно беспомощным, груда мускулов, глаза собачьи. Скучен до невозможности. Но Игорек его любил. Иногда мне кажется, что он до сих пор Вовку помнит. Хотя этого никак не может быть. Перед отъездом штангист красил мне ногти на ногах. У него движения очень точные, очень четкие. Даже удивительно, как у такой громады все бережно получается. Вовка стоял на коленях. В одной руке кисточка, в другой — склянка с лаком. Поднял на меня глаза, спросил: «Хорошо?» И в ту же секунду я поняла, что непременно изменю ему в Дагомысе, что я просто обязана восстать против этой тупой преданности и покорности.